меланхолическая красота заходящего солнца. Эпиграф. Иногда труднее всего оставаться человеком. Майкл Франти. Главное в черных дырах — это, конечно, их четкость и опрятность. В черной дыре не бывает беспорядка. Все разрозненные фрагменты, которые пересекают горизонт событий, вся попадающая внутрь материи излучение сжимается до самого что ни на есть компактного состояния, до состояния, которое можно назвать абсолютное ничто. Другими словами, черные дыры дают ясность. Вы теряете тепло и огонь звезды, но приобретаете мир и порядок, полную сосредоточенность. Иначе говоря, я знал, что делать. Я останусь Эндрю Мартином, так хотела Изабель. Понимаете, она не хотела поднимать шума. Не хотела скандала, поисков пропавшего без вести, похорон. Потому что, делая то, что казалось мне оптимальным, я снял на время небольшую квартирку в Кембридже, а потом разослал резюме во все уголки планеты. В конечном итоге меня пригласили в Штаты, в Стэнфордский университет. Переехав туда, я работал как мог, не содействуя при этом углублению математического знания, способного привести к скачку технологического прогресса. Я даже повесил себе в кабинете плакат с портретом Эйнштейна и одним из его знаменитых высказываний: «Технический прогресс подобен топору в руках патологического преступника». Я не упоминал о гипотезе Риммана, кроме случаев, когда убеждал коллег в принципиальной невозможности ее доказать. В первую очередь ради того, чтобы у вандериан больше никогда не возникало причин являться на Землю. Но, кроме того, Эйнштейн был прав. Люди плохо справляются с прогрессом, и я не хотел, чтобы эта планета подвергалась лишним разрушениям или причиняла их. Я жил один, у меня была хорошая квартира в Пало-Альто, и я наполнял ее растениями. Я напивался, парил высоко в облаках и больно разбивался о камни. Я рисовал картины, ел на завтрак арахисовую пасту, а однажды пошел в арт-хаус на кинотеатр и посмотрел три фильма Феллини подряд. Я простудился, заработал себе звон в ушах и съел протухшую креветку. Я купил глобус и часто только и делал, что сидел и вертел его. Я чувствовал себя синим от грусти, красным от гнева и зеленым от зависти. Я прочувствовал всю человеческую радугу. Я выгуливал собаку для пожилой дамы, которая жила этажом выше, но тот пес не мог заменить Ньютона. Я выступал с бокалом теплого шампанского в руках на пропахших потом академических собраниях. Я кричал в лесу, просто чтобы услышать эхо, и каждый вечер перечитывал Эмили Диккенсон. Я был одинок, но в то же время ценил людей чуть больше, чем они ценили себя. В конце концов, я знал, что можно блуждать по космосу много световых лет и не встретить ни одного человека. Временами я плакал, просто глядя на них, забившись в уголок одной из просторных университетских библиотек. Иногда я просыпался в 3 часа ночи и обнаруживал, что плачу без конкретной причины, а бывало, что я сидел в кресле-мешке и смотрел в пространство, наблюдая за взвесью пылинок в солнечном луче. Я старался не заводить друзей. Чем теснее дружба, тем назойливее вопросы, а мне не хотелось врать. Люди захотят знать о моем прошлом, о месте, откуда я родом, о детстве. Иногда студент или коллега-преподаватель задерживал взгляд на моей руке, где остались багровые шрамы, но лишнего никто не спрашивал. Счастливое место этот Стэнфордский университет. Все студенты улыбаются и ходят в красных свитерах, они загорелые, кажутся очень здоровыми для особей, целыми днями просиживающих перед мониторами. Я привидением бродил по шумному внутреннему двору, вдыхал теплый воздух и старался не пугаться масштабов человеческих амбиций вокруг. Я часто напивался белым вином. Меня считали чудаком. Похоже, здесь никто, кроме меня, не бывал с похмелья. А еще я не любил замороженных йогуртов. Серьезная проблема, потому что в Стэнфорде все живут на замороженных йогуртах. Я покупал себе музыку. Дебюсси, Эннио Морриконе, Бич Бойс, Элла Грина. Я посмотрел кинотеатр «Парадизо». Была одна песня у Talking Heads под названием «This Must Be The Place», которую я слушал снова и снова, хотя она навевала меланхолию и мучительное желание снова услышать голос Изабель или шаги Гулливера по лестнице. Еще я читал много стихов, порой с тем же результатом. Однажды я зашел в книжный магазин университетского городка и увидел экземпляр «Темных веков» Изабель Мартин. Я простоял там, наверное, добрых полчаса, читая вслух ее слова. «Недавно разоренная викингами», — декламировал я с предпоследней страницы, «Англия оказалась в отчаянном положении и в 1002 году ответила кровавой расправой над датскими поселенцами. Как показало следующее десятилетие, эти бесчинства обернулись еще большим насилием в виде карательных набегов датчан, увенчавшихся установлением в 1013 году области датского права в Англии. Я прижал страницу к лицу, представляя, что это кожа Изабель. По работе я часто путешествовал, бывал в Париже, Бостоне, Риме, Сан-Паулу, Берлине, Мадриде, Токио. Я хотел заполнять память человеческими лицами, чтобы забыть лицо Изабель. Но это давало обратный эффект. Изучая весь человеческий род, я все сильнее проникался чувствами именно к ней. Думая о туче, я жаждал одной капли. Поэтому я перестал путешествовать, вернулся в Стэнфорд и решил испытать другую тактику. Я попытался раствориться в природе. Кульминацией моих дней стали вечера, когда я садился в машину и уезжал за город. Я часто отправлялся в городы Санта-Крус. Там есть такое место, национальный парк Big Basin Redwoods. Я оставлял машину на парковке и уходил гулять, дивясь гигантскими деревьями, замечая в листве соек и дятлов, а в зарослях бурундуков и енотов, а порой даже чернохвостого оленя. Иногда, если удавалось приехать пораньше, я спускался по крутой тропинке рядом с водопадами Берри Крик и слушал грохот воды, которому частенько вторило тихое кваканье древесных лягушек. Иногда я выбирался на шоссе SR1 и ехал на пляж смотреть закат. Закаты здесь восхитительные. Они буквально меня гипнотизировали. В прошлом они ничего для меня не значили, но в конце концов закат всего лишь медленное угасание света. На закате свет проходит через большое количество преград и рассеивается каплями воды и молекулами воздуха. Но с тех пор, как я стал человеком, меня ошеломляют цвета. Красный, оранжевый, розовый. Иногда точно послание из прошлого просачиваются полосы фиолетового. Я сидел на пляже, наблюдал, как по искрящемуся песку, подобно потерянным мечтам, перекатываются туда-сюда волны. Как все эти лишенные памяти молекулы объединяются, создавая нечто невообразимо прекрасное. Такие пейзажи часто затуманивали слезы. Я ощущал прекрасную меланхолию человеческой судьбы, идеально отраженную в закатном небе. Потому что закат, как и человек, балансирует на грани. Этот день, отчаянно расцветающий красками на пути к неизбежной ночи. Однажды вечером я просидел на пляже до наступления сумерек. Рядом прогуливалась женщина лет 40, босая, в компании спаниэля и сына-подростка, хотя эта женщина выглядела совсем иначе, чем Изабель, а ее сын был блондином, при виде их у меня все внутри сжалось. Я понял, что 6000 миль могут быть бесконечно большим расстоянием. «Такой уж я человек», — сказал я своим сандалиям. «Я не шутил. Дело не только в том, что меня лишили даров. Я стал таким же сентиментальным, как большинство людей. Я думал об Изабелле, о том, как она сидит и читает, об Альфреде Великом, о Европе каролингов или о Древней Александрийской библиотеке. Я понял, что это прекрасная планета. Возможно, самая прекрасная во Вселенной. Но красота создает свои проблемы. Вы смотрите на водопад, на океан или закат и понимаете, что вам хочется разделить эти чувства с кем-то. «Нет причин у красоты», — говорила Эмили Диккенсон. «Это не совсем точно. Рассеивание света сквозь большие воздушные массы создает закат. Океанские волны обрушиваются на берег благодаря приливам и отливам, которые сами являются следствием гравитационного воздействия Луны и вращения Земли, так что причина-то есть». Загадка в том, как эти явления становятся прекрасными. И ведь когда-то они не были прекрасными, по крайней мере, на мой взгляд. Чтобы познать красоту на Земле, вам нужно пережить боль и осознать свою бренность. Вот почему так много красивого на этой планете связано с течением времени и вращением Земли. Возможно, этим также объясняется, почему невозможно смотреть на красоту природы и не чувствовать печали и тоски по непрожитой жизни. В тот вечер я как раз ощущал такую печаль. Она обладала собственной гравитацией, влекущей на восток, в сторону Англии. Я сказал себе, что просто хочу увидеть их еще один раз, в последний раз. Всего лишь скользнуть по ним взглядом издали и убедиться, что у них все в порядке. И по чистому совпадению, где-то через 2 недели меня пригласили в Кембридж поучаствовать в серии лекций о связи между математикой и техническим прогрессом. Завкафедрой неунывающий жизнелюб по имени Кристос сказал, что, на его взгляд, мне не повредит съездить. «Да, Кристос», — ответил я, стоя с ним в коридоре на полу из полированной древесины сосны, — «пожалуй, не повредит».